В реальности и портал, и змеи выглядели еще внушительнее. Голова змея была поднята, и он смотрел на меня, не мигая. Собственно, змеи не мигают, у них нет век. Но в тот момент, когда я увидел змея, и увидел, что он смотрит на нас не мигая, я про веки даже не вспомнил. Голова змея зависла на одном месте, а тело пришло в движение. Он разматывался, в том смысле, что освобождал пьедестал, или, наоборот, освобождался от пьедестала, готовился атаковать. А я стоял и соображал, что теперь делать. Спрятаться негде, бежать бессмысленно, справиться с ним невозможно, и нет никакой стратегии. Да какой там стратегии, нет ни одной даже самой завалящей идеи, как его победить. Слушая, как чешуйки змеиной кожи трутся друг о друга, я вдруг осознал, что змей давно знает о том, что мы приближаемся, у него же хороший слух, он же всем телом через землю далеко слышит. Эх, сколько говорили о том, что нужно лететь на драконе, чтобы змей не услышал нашего приближения, а еще нужно защититься каким-нибудь тепловым экраном, чтобы змей не ощутил наше тепло, и вообще, сделать так, чтобы он не почувствовал наших запахов. Хотя насчет запахов, мы были все, кроме Мони, конечно, он искупался, а вот мы с Юнми были в говне тех летающих тварей, но судя по реакции этих тварей на кусок змеиной шкуры, их говно было не лучшей маскировкой. Итак, змей знал, что мы приближаемся, и знал, что нам некуда деться, а потому не спешил, ему некуда да и незачем было спешить. Обед сам пришел к нему, на блюдечке с голубой каемочкой. Я потряс головой, чем-чем, остановиться обедом я не намерен, нужно было срочно действовать. Вот только я понятия не имел, как. Сзади Моня тихонько толкнул меня в руку и негромко спросил: «Курлык?» «Не знаю, мой друг, не знаю». Так же негромко ответил я, осматриваясь по сторонам в надежде найти какой-нибудь выход. Думаю, вот, бежать назад к той щели, откуда вылезли аратаны. Так я ту щель забил трупами, я не смогу ее освободить, не смогу сделать так, чтобы для нас открылся проход, слишком тяжелые трупы. А вот змей легко собьет их с пути, как кегли, и щель расширит. Да и не успеем мы добежать до нее. Это сейчас змей не торопится, но стоит нам побежать, и он рванет в погоню, заставить Юнми обернуться драконом. Но Моня останется на земле, он слишком велик. До возрастной линьки еще можно было бы затащить его на дракона, а сейчас вряд ли. И вообще, неизвестно, каких размеров дракон. Я покосился на Юнми, вряд ли сильно большой. Нет, я, пожалуй, согласился бы на ней попрыгать. Но вот летать, как-то в моей голове такое не укладывалось. Ну не воспринимал я Юнми как гужевой транспорт, и внутри зала кроме портала больше ничего не было, спрятаться негде, попросить Моню поставить свой защитный барьер, так воды нет, ни речки, ни озера, да и вряд ли Монин барьер удержит змея, слишком уж змей мощный, побольше того Кутуруку, которого мы сварили в озере, значительно побольше, и даже больше того змея, которого мы убили раньше. Я размышлял, а змей медленно разворачивался, а может и не медленно. Просто мое субъективное время растянулось, прогоняя и отбраковывая одну идею за другой. А чего было их не отбраковывать, если ни одна не годилась? «Курлык», — сказал Моня. «Ничего, я сейчас что-нибудь придумаю». Попытался я успокоить монстреныша. «Курлык», — настойчиво повторил он. «Да что тебе?» — воскликнул я и повернулся к нему. Позади меня сидел огромный золотистый дракон с длинным змеиным телом и четырьмя когтистыми лапами, а также с гривой и рогами, и большими клыками, а еще с гребнем от макушки до кончика хвоста. Тело дракона покрывала чешуя, чешуя со знакомым рисунком, и на плече в чешуе зияла дырка, от потерянной 100 лет назад чешуйки. Еще когда Юнми сказала, что потеряла в битве чешуйку, мне бы догадаться, что столик мамы Ишика сделан именно из нее, и неважно, что воины рассказали, будто победили дракона и разобрали его на сувениры. Мало ли чего они могли набрать в качестве сувениров. А вот чешуйка была одна, и она дома у моих родителей. И уж по этой чешуйке можно было догадаться о размерах дракона. В другое время я, может быть, и оценил бы красоту золотистого дракона, но сейчас было не до этого. Да, он или она была меньше змея, но достаточно велика. И тем не менее, нести на себе Моню этому дракону было не по силам. «Поспеши, Кизаму», раздался измененный голос, в котором угадывалась интонация Юнми. «Поспешить что?» – спросил я, видя, что змей заволновался. Его тело задвигалось активнее, складываясь в пружину. Было понятно, что он готовится к прыжку. «Садись, полетели», сказала Юнми. «Спасибо, я сегодня уже полетал», — ответил я и добавил. «Разбегаемся. Юнми, лети в ту сторону, Моня, беги в эту. Обходите портал и ищите выход, а я побегу к самому порталу. Заодно попробую змея вымотать». Это, конечно, было очень самонадеянно, сказать, что я вымотаю змея, он меня прихлопнет на раз, но так хотя бы Юнми с Моней останутся в живых, ведь змей наверняка погонится за мной, как за самым слабым. Но, черт, разделавшись со мной, он примется за Моню. Юнми-то улетит, а вот мой монстреныш летать не умеет, надо будет постараться выиграть ему время. Однако Моня и не собирался слушаться, он зарычал на меня, продемонстрировав огромные зубы, а потом добавил, как припечатал: «Курлык». Я даже опешил от такой наглости. Однако, думать больше было некогда, и я рванул к порталу, а точнее, навстречу змею. От неожиданности змей остановился и даже слегка сдал назад. Я уже хотел было восхититься собой, но краем глаза увидел, что Моня бежит рядом со мной с одной стороны, а золотистый дракон – с другой. В результате мы как бы расширились. Вот потому-то змей и выдал такую реакцию, перешел в состояние обороны. И тут до меня дошло. Змей подслеповат, он не видит, что к нему приближаются три существа, он воспринимает нас как одно большое, вот его слабое место. А что, это может дать нам шанс, осталось очень быстро придумать, как можно использовать плохое зрение змея в своих целях. Но пока я думал, ноги сами несли меня к порталу, хотя, что делать с порталом, я тоже не знал, как-то все произошло неожиданно и быстро. Я-то надеялся, что у меня будет время, чтобы оглядеться и что-нибудь придумать, а тут нет времени даже для того, чтобы найти решение, как спасти собственную жизнь. И тут совершенно неожиданно вспомнился белый дракон господин Мизу. Вспомнилось, как мы с ним летали, как он показывал мне, откуда в наш мир приходит мгла. Белый дракон господин Мизу, хозяин озера, водный дух, и он обещал мне служить 100 лет, если я избавлю этот мир от инопланетной тьмы. А еще он сказал, что я могу призвать его в любой момент, вот пусть уже сейчас и начинает служить. Решение пришло моментально, и я заорал на бегу: «Господин Мизу, я призываю вас, господин Мизу, мне срочно нужна вода, много воды, целое озеро, сейчас, немедленно, прямо здесь». Белый дракон не появился, как и тогда на берегу озера, когда я хотел попросить его, чтобы он отнес нас в страну ледяных гор. Собственно, сейчас, когда я вызывал его, я даже не надеялся, что он появится. Точнее, надеялся, но не верил. Я хорошо помнил, как он отказался сотрудничать и общаться с демонами, объяснив, что у них стихии огонь и земля, а у него – вода и воздух, а тут глубоко под землей. Если бы еще призвать на озере, а здесь в пещере, вероятность появления белого дракона исчезающе мала. Да, белый дракон не появился, но зато произошло кое-что другое. По одному из проходов в пещеру хлынула вода. Целая река, она растеклась ручьями, быстро заполняя все углубления, затекая в трещины. В первый момент я подумал, что воды маловато, но она прибывала и прибывала, и очень быстро оказалась у наших ног. Змей заволновался, но что для него какая-то речушка, и он, рассекая волны, кинулся за мной. Не дожидаясь моей команды, Юнми подхватила меня передними лапами и, прижав к своему горячему телу, взмыла в воздух, а Моня, едва вода коснулась его ног, начал курлыкать свои заклинания. Я молил только об одном, чтобы змей не обратил внимания на Моню, а погнался за нами. Поэтому прокричал Юнми: «Лети перед его носом». И она исполнила все в точности, как я сказал. Кончик ее хвоста буквально щекотал ноздри разъяренного змея. Мы полетели вокруг портала. Змей то ли полз, то ли уже плыл, преследуя нас. Я уводил змея, давая Моне необходимое время, и он все сделал идеально. В этот раз он не стал создавать купол, а покрыл защитной пленкой всю поверхность воды. От Мони по пленке побежали радужные всполохи. Едва они достигли змея, как тот изогнулся, словно от сильной боли, и вдруг выпрыгнул из воды. Едва нас не сбил. Умница Юнми успела среагировать, кинувшись в сторону. К нашему счастью, змей-охранник портала не умел летать, поэтому не смог сопротивляться земному притяжению и с мощным всплеском рухнул обратно в воду, прямо в объятия радужных всполохов. Змей изжарился с такой скоростью, что я даже растерялся и порадовался, что я в этот момент находился не в воде. Глава 22. Обугленное и скукоженное тело змея лежало в воде, не шевелясь. Змей был окончательно мертв, даже посмертных рефлексов,

чтобы сожрать нас даже тогда, когда у него была возможность. И портал тоже был поднят над уровнем земли. Интересно, что в нашей земле есть такого, что заставляет эти два иномирных создания, так сказать, поджать ножки. Земля, неужели ключ в ней, не может быть так просто? Тем более, что демоны, пришедшие из того мира, как раз владели магией земли и огня. Хотя, с другой стороны, армия тьмы одинаково уничтожала и демонов, и людей. Я уже подумал было, что нащупал решение, как лед под нами вздрогнул от удара неимоверной силы. Глава 23. Следом за первым ударом раздался второй, потом сразу третий. Кто-то долбил лед, пытаясь его разрушить, и у этого кого-то намерения по отношению к нам были явно недружественными. Нужно было поспешить, но я понятия не имел, что делать. «Юнми», — спросил я у богини судьбы, — «как закрыть портал?» «Я не знаю», — покачала головой она, — «я впервые к нему так близко, и этот портал не из нашего мира, я не знаю законов, по каким он работает. Мы договаривались, что вы поможете мне», — начал было я, понимая, что в корне не прав, и что это скорее жест отчаяния, чем действительно претензия. «Я помогла добраться сюда, защитила тебя», — невозмутимо ответила Юнми. «И еще буду защищать», — она коротко глянула в ту сторону, откуда в пещеру раньше затекала вода, и откуда теперь доносились ритмичные удары. «Но закрыть портал ты должен сам, никто, кроме тебя, не справится, и я понял, что слишком много от нее требую. В конце концов, это действительно моя задача, я специально для этого шел сюда. Если так рассудить, то откуда она в принципе может знать про иномирную вещь или механизм, если видит его впервые в жизни? Но у меня есть тот, кто как минимум один раз уже пользовался этим порталом. Аркх, позвал я демона, как закрыть портал? Я не знаю, ответил демон. Не ври, надавил я на демона, и он задумался, словно решал важную для себя задачу. Потом, вздохнув, сказал, я действительно не знаю, но, что, но, поторопил его я, но мне кое-что про этот портал известно, ответил он. И что же, спросил я. В этот момент раздался наиболее сильный удар, и лед пошел трещинами. Говори быстрее, рявкнул я на демона, хватит тянуть кота за яйца, я не знаю, как это поможет тебе закрыть портал, начал не спеша Аркх, и когда я был готов уже придушить его в собственной башке, он разродился и завершил мысль. Этот портал вне стихии, как это, удивился я, понимая, что сейчас Аркх сказал действительно важную вещь. Мне пока неизвестно, как эта информация поможет, но я понимал, что она важная. Хм, вне стихии, что-то мне это напоминало. Это значит, пояснил тем временем демон, что портал работает на другой энергии, не на энергии стихии. И на какой же? Это какая-то другая энергия, начал объяснять Аркх. Наш народ не знаком с ней. Однако, в нашем мире есть те, кто умеет создавать такие приспособления и использовать их. Я даже не знаю, как это назвать. Одно знаю точно, что порталы – это не магия стихии, и вообще не магия, это механизм. И тут меня перещелкнуло. А что, если портал работает на чем-то типа электроники? Сложно придумать что-то настолько недружественное стихиям, как электроника. На воздухе окисляется, в воде коротит, в земле меняет сопротивление, а про огонь вообще молчу, даже простой перегрев критичен. И вообще электронные приборы можно разбить. Кстати, понятно тогда, почему нужны пьедесталы. Они играют роль подставок, чтобы защитить от случайных подтоплений. Перед глазами встала яркая картинка, как голубое сияние искрило при попадании на него водяных брызг. Получалось, если бы вода поднялась выше, то портал, вполне возможно, сгорел бы, как горят в воде электронные приборы. Но тогда пострадал бы Моня, а это не вариант, нужно искать другой выход. Мои мысли потекли, было, в этом направлении, но вспомнился цветочек. Он или, скорее, она, тоже сидела или сидела на пьедестале. Он или она тоже электронная, что ли, эдакая искусственная матка. Ну или проводник теневых пауков в этот мир, а остальные иномирные монстры и боги, Кутуруку, Аратаны, змеи. Хотя змеи однозначно не электронные. Мы ели мясо убитого мной змея, и оно было вполне нормальное. К тому же змеи ползали по земле, а не сидели на пьедестале. Второй змей максимум обнимал пьедестал. Может, он вообще так грелся? Электроника часто греется, а змеи хладнокровные, любят погреться на теплых камушках. Даже если этот камушек – пьедестал. Аратаны с Хархнуаудами тоже бегали по земле, а Кутуруку и вовсе рос из земли. Получалось, что иномирную нечисть можно условно разделить на две части, тех, кому нужен пьедестал или подставка, и тех, кому не нужен цветочек с порталом и все остальные. Во всяком случае, из тех, кого или что я видел, мои мысли летали с огромной скоростью, но все равно не могли обогнать того, кто разламывал лед. Еще чуть-чуть и откроется вход, и в пещеру хлынут защитники портала, а я пока так и не нашел решения. Я снова и снова с бешеной скоростью прокручивал в голове все свои встречи с иномирными существами, и все чаще и чаще возвращался в мыслях к цветочку, порождающему теневых пауков, хотя бы потому, что я его одолел, а любой положительный опыт в нашей ситуации только добавляет шансов на благополучный исход, по крайней мере тем, что я теперь знаю. Так можно. С цветочком я справился при помощи света, однако, в той пещере была темнота, а здесь было светло от портального столба, и все-таки, я решил попробовать посветить, а потому достал обломок лопасти, встал поустойчивее, и, направив лопасть сломом на портальный столб, приказал: «Свети». Я был готов к тому, что приказ не сработает. В последнее время было несколько таких ситуаций, когда приказы не срабатывали, но, к моему удивлению, свет вспыхнул моментально и сразу же прилип к портальному столбу, словно электрическая дуга при сварке. И также, как при сварке, появилось гудение и запахло озоном. Я попробовал развернуть лопасть и посветить в другую сторону, но у меня ничего не вышло, дуга намертво залипла на светящейся стенке портала. Едва это произошло, как стенки портального цилиндра начали сиять ярче, по ним побежали искры. Причем, это был упорядоченный бег, искры вспыхивали, образуя кольца, а потом эти кольца плавно поднимались вверх и останавливались там, продолжая сиять. Новые и новые кольца искр поднимались наверх и оставались там одним все расширяющимся сияющим кольцом, а моя лопасть так и торчала, сцепленная с портальным цилиндром. Было понятно, что я запустил какой-то механизм, знать бы еще какой. «Аркх, знаешь, что происходит?» – спросил я. «Портал открывается», – просто ответил демон. «У меня холодок пробежал по спине, не дай боги сейчас ринется с той стороны новая орда монстров». «Постой», – спросил я, – «как открывается?» «А разве он не был открыт?» «Был», – ответил Аркх, – «но он как бы спал, а теперь скоро будет готов к работе». «Что ж», – ответил я, – «времени остается все меньше и меньше». Я попробовал выдернуть лопасть, оттащить ее от стенки портала, но у меня ничего не вышло. Электрическая дуга держала надежно. Те, кто ломились сюда, продолжали рушить лед, и судя по тому, как шуршали мелкие осколки, было понятно, что защитники портала продвинулись и уже территориально находятся в пещере, просто под льдом, и сейчас пробивают проход наверх. Со стороны другого коридора, того, по которому мы пришли, тоже послышались стуки и скрежет. Оттуда тоже приближались враги. Хорошо, хоть лед сдерживал их, но я прекрасно понимал, это временно. Пройдет минут 15-20, и все монстры будут здесь, и нам не скрыться. Не лезть же в портал, раз он все равно скоро будет готов к работе, тем более, ничто не мешает тварям последовать за нами на ту сторону. Но даже если и залезем, это нас не спасет, мы окажемся в чужом мире, а твари, последовавшие за нами, если такие будут, окажутся в своем. Плюс, на той стороне могут быть свои монстры. Нет, нужно закрывать эту щель побыстрее, а потом искать выход. Если успеем, конечно. Или постараться забрать с собой как можно больше тварей. Я снова посмотрел на поднимающиеся кольца искр. Аркх, есть варианты, что делать, как его разрушить. Любые идеи, даже самые дикие. Я готов выслушать все. Демон устало вздохнул. Ты хочешь сломать портал, но это навсегда лишит нас возможности вернуться в свой мир, обреченно ответил он. Ответить демону я не успел. Раздался громкий треск, и лед недалеко от стены обвалился. Послышался жуткий визг. Он многократно отразился от стен, и тем самым ненадолго скрыл другие звуки. Но когда в образовавшуюся дыру в пещеру хлынуло море крысоподобных хархнуаут, доминирующим стал скрежет когтей о лед. Я рефлекторно рванул рукоять лопасти, но она словно спаялась с цилиндром, и тогда я бросил лопасть и выхватил меч, но применить его возможности так и не предоставилось. Мелкие монстры, мелкие, конечно, по сравнению с другими иномирными тварями, так вот, огромные иномирные крысы не добежали до нас, а остановились на отдалении. Более того, они все пребывали и пребывали, однако, некоторую границу так и не пересекли. Внутри свободной от хархнуаут зоны оказались мы трое, стоящие на шкурах, и портал, и центром свободного круга стал мой обломок вертолетной лопасти. «Что происходит?» – спросил я, не ожидая, впрочем, ответа. «Курлык», – ответил Моня. Монстреныш стоял, склонившись башкой над льдом, и что-то тихо курлыкал. За шумом нападающих крысоподобных хархнуаут я даже не слышал его, до тех пор, пока не увидел, что он над льдом курлычет свои заклинания. Получалось, Моня сначала забрал энергию воды, превратив ее в лед, а теперь потихоньку отдавал, вокруг нас образовалась кольцеобразная подтаявшая лужица, и от нее поднималась вверх радужная пелена. «Молодец!» – похвалил я монстреныша. Но меня удивило не то, что Моня быстро сориентировался в обстановке, а то, что крысоподобные твари не полезли на рожон, а остановились на границе. Неужели они способны обучаться, и теперь им достаточно просто дождаться, пока у Мони закончатся силы? Интересно, только эти твари такие умные или и остальные поумнели? Как бы там ни было, Моня выиграл мне еще немного времени. Я повернулся к порталу и увидел, что лопасть так и торчит из мерцающей стенки, электрическая дуга так и потрескивает, распространяя озон, а искорки так и собираются в кольца и уплывают вверх. И теперь цилиндр заполнен искрящимися кольцами больше, чем наполовину. Оценив ситуацию, я снова посмотрел на свой все еще испускающий свет широкий меч. «Не понимаю, как такое может быть?» – удивленно проговорил я. «Я же не касаюсь его». Глава 24. «Все-таки я был прав в том, что не доверял магии. В том смысле, что никогда особо не надеялся на нее. Потому что она то не работает вовсе, а то работает, как самой заблагорассудится. В результате ты остаешься в дураках с абсолютно непредсказуемыми последствиями. Вот и сейчас я, как завороженный, смотрел на электрическую дугу и вообще не понимал, что с ней, да и с порталом тоже, делать. Затрещал лед с той стороны, откуда мы пришли, и я с тревогой глянул на Моню, держится ли монстреныш. Монстреныш держался бодрячком, защитный полог тоже держался, но и крысоподобные хархнуауды держались, а сейчас к ним еще монстры добавятся, и тоже будут держаться. Не знаю, кто это будет. По логике это должны быть Ротаны и Агуинбавгай в некотором количестве. И что мы будем делать? Мой взгляд непроизвольно упал на Юнми. Девушка сидела и пряла, веретено так и мелькало у нее в руках. Что ж, пусть придет, лишь бы нить моей жизни получилась длинной и прочной. Словно почувствовав мой взгляд, Юнми подняла на меня глаза и ободряюще улыбнулась. И я вспомнил, как она говорила, что ни за что на свете не допустит, чтобы нить моей жизни оборвалась. Мое сердце непроизвольно наполнилось теплотой. В конце концов, мы все трое находимся в одной лодке, точнее, на одной льдине, которая, кстати, все сильнее и сильнее трескалась. И вот он, момент истины. Лед у того входа в пещеру, через который пришли мы, с грохотом обвалился, и над ледяной поверхностью показалась голова Ротана. Как я и думал, вслед за хархнуаудами в пещеру пришли именно эти монстры без кожи. Но пока показалась только голова, зато сразу за ней нарисовался другой Ротан. По всей вероятности, он использовал тело товарища в качестве ступеньки, а потом взобрался наверх вперед него. Первый огрызнулся, показывая тем самым, что его согласия никто не спрашивал. Но его и дальше не спрашивали, появился третий Ротан, а вслед за ним – четвертый. Больше я не следил за появлением монстров, потому что они вроде бы кинулись в нашу сторону, раскидывая и топча крысоподобных хархнуаудов, но тоже тормознули перед защитой, выставленной Моней. Не полезли, суки, напролом. Остались с той стороны защитного полога и уставились на нас, как Ленин на буржуазию. Хархнуауды, кстати, окрысились на огромных монстров без кожи, но в схватку не вступили, проявив тем самым невероятное терпение. Сколько встречался с ними, они никогда такое терпение не показывали. Максимум выжидали удобного для нападения момента, а тут просто отвернулись от вторженцев и продолжили гипнотизировать нас взглядами, полными ненависти. Интересно, почему не подрались? Потому что все монстры из одного мира, или по какой другой причине, но точно не из-за того, что охотятся на одну и ту же добычу, на нас. За добычу они точно перегрызлись бы, как все хищники во всех мирах, и это немного меня успокаивало, совсем немного, но и этого хватило, чтобы не сойти с ума в ожидании. И тут я подумал, а чего это я жду? Надеюсь, что кто-то придет и расскажет мне принцип работы портала. Никто не придет. Те, кто точно знают, как портал работает, будут охранять его, как зеницу ока, а те, кто не знают, толку от них нет. Я ведь просто хотел заткнуть иномирную щель, сделать так, чтобы ее не было. И вот я здесь. Щель, то есть портал, тоже здесь. Надо действовать. Ну да, Аркх говорил про то, что демоны хотят вернуться в свой мир. Но, во-первых, я слышал это только от Аркха. Другие демоны ни разу ни словом, ни полсловом об этом не обмолвились. Во-вторых, Аркх без тела, сам перейти не сможет, а я в тот мир не собираюсь. Мне и тут хорошо. Я больше не стал тянуть время, а начал доставать из сумки все, что у меня есть, чтобы понять, что я могу использовать. Обломок лопасти вот использовать уже не могу. Точнее, он сам себя использует. Ну или портал его. Продукты питания я сразу же убрал обратно в сумку, чтоб не мешались под рукой. А остального у меня больше практически ничего не осталось. Катана и яды с противоядиями. Я взял один из флакончиков с ядом и взвесил в руке, посматривая на цилиндр портала, практически по всей длине заполненный искрящимися обручами. Я думал о том, чтобы запустить в портал яд. А что, тоже жидкость, и наверняка электронике не понравится. Залитая кофе клавиатура перестает работать. Почему бы порталу не перестать работать от яда? Не в смысле отравления, а в смысле, что яд – это тоже жидкость. И у меня таких флакончиков еще осталось чуть больше половины. А если еще и противоядие добавить, так вообще нормально наберется. Жидкость для электроники – смерть. Главное, чтобы она попала именно на электронные схемы, а не на изоляцию. Чтоб уж если коротнуло, так коротнуло. А мы находимся не на самом льду, а на двух шкурах. Снизу змея, а сверху услык Мангаса. Это, конечно, не резиновый коврик, но тоже должны немного защитить нас в случае короткого замыкания. В общем, я размахнулся, но запустить в портал флакончик с ядом не успел. Со всех сторон раздалось угрожающее рычание, и направлено оно было на меня. От неожиданности я оглянулся и увидел, что и Хархнуауды, и Аратаны, и даже парочка Гуинбавгай не видел, когда они появились, угрожающе смотрят на меня и рычат. Интересненько, неужели они отреагировали на мою попытку сломать портал? Это надо было срочно проверить, а потому я медленно опустил руку с флакончиком. Рычание стихло, хотя монстры продолжали буравить меня взглядами. Я поднял флакончик, как бы собираясь бросить, и снова раздалось угрожающее рычание. Снова опустил руку, и снова все стихло. Вот так номер, пробормотал я, ни к кому конкретно не обращаясь. Они не хотят, чтобы я попортил тут все. Ну что ж, значит, я на правильном пути. И повернувшись к Моне, спросил: друг, если они кинутся все разом, защита удержит?